3 минуты. Если верить данным ретинального дисплея, то он был без сознания целых 3 минуты. Он наложит на себя эпитимию за эту слабость, если переживет ночь. Неважно, что почти все в пещере тоже потеряли сознание. Он счел это слабостью, которая заслуживает наказания. В его венах горит мученическая кровь Дорна. Демон шагает среди трупов, охотясь на уцелевших, и отшвыривает в сторону несколько мечей, которые преградили ему путь. Он — бурлящая масса самых глубинных кошмаров, которые обрели форму, потаенных чувств, которые проявляются, когда смотришь в бесконечную тьму огромного океана, не зная, что находится за пеленой человеческого зрения. Сначала существо было размером с человека, телом которого оно завладело, но ядовитая тварь уже раздулась до отвратительной истинной величины и крушила тела хрящевыми когтями. Боковым зрением Гримальд видел ее танец. Создание находилось одновременно в двух мирах и не в одном. От пульсирующего звона целеуказателя у рыцаря заслезились глаза. Мозг болел от греховного созерцания варп-отвращения. Людольд, верховный маршал черных храмовников, сражается с демоном на каменном мосту. У его ног лежат облаченные в броню воины. Джасмин, настоятельница Кровавой Розы, и Ульрик, чемпион императора Винкульского крестового похода. Два великих героя. Каждый из них с полным правом мог называться чемпионом человечества. Погибли, пока Гримальд поддался слабости и потерял сознание. Он клянется, что эпитимия продлится долго, очень долго. Повинуясь какому-то порыву, он смотрит вверх и выискивает какие-нибудь повреждения на громадном потолке пещеры. Он не хочет быть погребенным здесь, ни мертвым, ни живым. Секунду спустя он включает вокс-связь. «Брат меча Гримальд! Брат меча! Генераторы отключены, и небесные туннели открыты! Понял, брат меча, мы в пути!» Черный рыцарь тянется за клинком, но его нет. Тогда он берет оружие убитого. Цепь, которая соединяла меч и броню, висит разорванная. Людольда вынудили перейти к обороне, парировать, а не рубить. Каждый взмах реликтового клинка отражает очередной удар клыкастых щупалец или мясистых когтей. Довольно скоро он начинает отступать, молча ругаясь с каждым шагом. Ему больно, как никогда. Ни одно существо не может быть настолько сильным. Ни одна тварь варпа прежде не испытывала так его воинов. Ульрик, несравненный воин, обменялся с демоном всего 7 ударами, прежде чем когти монстра выпотрошили чемпиона. Джасмин продержалась не дольше. Ее разрубленное пополам тело лежит накрытая ее же алым знаменем. Они не могут убить его. Они не могут взять его числом. Мастерство бесполезно против его скорости. Тварь обрушивает такие удары, что немеют мышцы. С каждым ее выдохом в прогорклый воздух брызгает слизь, застилая взгляд лорда-рыцаря. Демон расшвыривает рыцаря и сестер. Переломанные и разорванные тела падают в пылающую бездну. Очередной храмовник встает рядом с верховным маршалом и умирает спустя удар сердца. Еще один попадает под мощнейший взмах когтей и стремительно падает с каменного моста в реку магмы. Затем гибнет сестра. Она горит и кричит, когда монстр ревом отшвыривает назад пламя ее же огнемета. Тошнотворное размытое пятно снова поворачивается к Людольду. Он рискует потянуться за гранатой на поясе, но тварь обрушивает удары на клинок. Ему нужны обе руки, чтобы защититься. Вот Сеньор уже опустился на колено среди мертвых имперцев, парируя удары над головой. Ему нужна секунда, всего одна секунда, чтобы дотянуться. Демон давит на меч. Верховный маршал сопротивляется изо всех сил, чувствуя, как от напряжения трещат мышцы. Едва он отбрасывает коготь назад, как снова приходится вскидывать клинок, останавливая очередной удар. Это никогда не закончится. И тут падающий коготь блокирует булава. Энергетическое поле оружия трещит от перегрузки, уступая мощи зверя. «Мордред!» — смеется Людольд. Но это не Мордред. Другой воин сражается Крозиусом Реклюзиарха. Красный плащ брата меча Гримальда объят пламенем. Богато украшенный доспех превратился в обломки из покрытых вмятинами пластин брони и почерневших цепей. «Сир!» — выдыхает он вокс. «Благодарность судьбы!» Верховный маршал успевает отпустить одной рукой меч и отстегнуть священный зажигательный заряд на поясе. Граната свободна. Людольд с такой силой нажимает на кнопку активации, что ломает оболочку бронированного шара. Он поднимает священный символ, вызывающий крича в ревущую морду демона. Командующий швыряет гранату, но не в тварь, а ей под ноги. Сфера Антиоха — один из самых редких и священных боеприпасов Ордена. Первым ее создал тысячелетия назад технодесантник Антиох из черных храмовников. Она во много, очень много раз мощнее обычной гранаты других орденов Адептуса Стартес. В компактном взрывном устройстве смешанные освященные масла и святые кислоты. Каждый шар — истинный шедевр, украшенный своими собственными проклятиями, благословениями и мандалами на высоком готике. Граната убивает как правых, так и виноватых. Но сфера Антиоха гарантирует, что богохульник умрет в пылающей агонии. Шар врезается в мост и взрывается. Людольд и Гримальд уже отступают, но не поворачиваются к врагу спиной, рискуя ослепнуть, зато увидеть смерть монстра. Расцветает белая солнечная вспышка, омывая демона священным огнем и разнося вдребезги камни. Мост начинает падать и разрушаться, а следом за ним и многие поддерживающие пещеру колонны. Падает и объятая пламенем тварь. Ее вопли не смолкают, даже когда она погружается в магму. Гримальд отходит по обвалившемуся мосту и, не веря своим глазам, с отвращением смотрит на мечущееся в лаве существо. Плоть порождения варпа вспыхивает, но оно продолжает молотить щупальцами, разбрызгивая жидкие камни. Новые конечности отрастают вместо расплавленных. На серой кальмаровой плоти распахиваются новые пасти и с воплями закрываются. Некоторые заливает лава, из других выплескивается рвота. Людольд спотыкается, когда под его весом начинает оседать скала. Гримальд рукой в латной перчатке хватает его за ворот золотого доспеха и оттаскивает от пропасти. «Громовые ястребы в пути!» — ворчит брат меча, спасая повелителя. «Тварь еще жива!» — предупреждает верховный маршал. Гримальд и сам это видит. «Пока жива!» Они открывают огонь. Грохот болтеров эхом отлетает от стен, когда имперцы стреляют в расплавленные камни. Несколько десятков, истекающих кровью, выживших сестер и черных рыцарей, стоят среди сотен трупов. Умирающий демон не обращает внимания на все их усилия. Подводная головоногая тварь молотит бесчисленными извивающимися щупальцами. Вопя в брызгах магмы, она проявляет свою подлинную сущность, аватара боли. У нее нет четкой формы, и взгляд смертного не может постичь, что она такое. Она — это пойманные чудовищем из мифов человеческие души. Она раздувается и пульсирует, страдая от тысяч разрывных снарядов, которые впиваются в ее плоть. Болты взрываются в ней, расплескивая лаву вместо крови и плоти. А тварь начинает ползти вверх, мучительно, метр за метром. Создание из камней и расплавленного шлака ползет по стенам пещеры, выискивая выживших букашек, которые мучают его потоком булавочных уколов. Имперцы чувствуют ненависть демона, словно ветер на лицах. Он презирает их за грех жизни. Его ненависти хватает, чтобы поддерживать существование даже после таких повреждений. Тварь не добирается до них. Она останавливается возле поддерживающих свод пещеры колонн, обвивает их, сжимает их, ломает их, крушит их одну за другой. Монстр прокладывает себе путь, разрывая колонну за колонной, в гневе обрушивая пещеру. Ничто в материальном мире не может игнорировать раны вечно. Когда начинают рушиться скалы, вопли существа сменяют жалобный вой. Священная сфера и разрывные раны от бесчисленных болтов отняли последние силы. Оно крутится на очередной колонне. Извивающиеся щупальца никак не могут зацепиться. Дергаясь и кувыркаясь, тварь летит вниз в каменном дожде. Обломки скал падают на пол пещеры и остатки моста, поднимая пыль. Рыцари и сестры окружают упавший ужас и казнят его клинками и пламенем. Монстр слабо отбивается, но не может никого убить. Он обваливается внутрь себя, распадается и отравляет воздух зловонными парами из рваных ран. Никогда после победы не наступает тишина. Поле битвы оглашают крики умирающих и рев пламени горящих танков. Здесь, под землей, тишину прерывает грохот падающих камней и низкий гул дрожащей земли. Первые десантно-штурмовые корабли вылетают из небесных туннелей. Снизу на свод пещеры смотрят рыцари и воительницы, молясь за громовые ястребы, которые лавируют среди резко падающих горных пород. Сталактиты проливаются потоком земляных копий. Объятые огнем, крутящиеся остовы сбитых кораблей разбиваются вместе со смертоносным каменным ливнем. Неожиданно Гримальда потрясает удар, и храмовник теряет равновесие. Но это не камень. Под рыцарем возвышается реклюзиарх Мордред, пристально и бесстрастно уставившись на него красными линзами серебряной лицевой пластины шлема черепа. «Украсть оружие капеллана!» — рычит воин-жрец. «Один из самых тяжких грехов!» Лежа на земле, Гримальд смотрит на реклюзиарха. Брат меча почти поддается порыву вскочить на ноги и наброситься на нападавшего. Но сдержанность одерживает победу посреди каменного шторма. «Я думал, что вы погибли!» Мордред не отвечает. Он протягивает руку и ждет с безумным спокойствием, пока вокруг рушится мир. «Это все?» — спросила Кэн. «Все львы смотрели на меня». «Так закончилась битва?» «Значит, вы получили ухмыляющийся череп за доблесть?» Я и сам не знал ответ. Мордред всегда игнорировал мой вопрос о причине, считая его бессмысленным. В таких случаях он говорил: «Важен результат, а не решение, принятые для его достижения». Я был одним из тех, кто удержал ворота. Я первым почувствовал, что Винкул изменился и действовал вместе с Мордредом. Я защищал сеньора оружием капеллана и удержал его на краю пропасти. «Эти деяния великолепно смотрятся в свитках почета», — заметил Дубаку. «Вожак Прайда не глуп, он же мог сказать, что я что-то скрываю». «Но я чувствую, что это не все». «Не все», — согласился я. «Ничего драматичного или героического, только любопытство, от которого я так и не сумел избавиться». Осталось всего два десантно-штурмовых корабля. Первый поднимается под градом камней на пронзительно воющих протестующих двигателях. Секунду спустя он отрывается от обваливающейся земли, с лязгом убирает шасси и взрывается в яркой вспышке Прометея. Челнок раздавила упавшая колонна, и его обломки продолжают подергиваться. Похоже на судороги убитого животного, даже когда двигатели уже затихли. Последний громовой ястреб выпускает вихревые реактивные струи, от которых обжигает легкие, и начинает взлетать. Последние рыцари бегут и прыгают на погрузочную рампу, поднятую ожидавшими их братьями. «В космос!» — приказывает Людольд. Он тяжело дышит и прислоняется спиной к стене грузового отсека. «Доставь нас в космос, Артарион!» Пилот подтверждает получение приказа и начинает набирать высоту. «Гримальд!» Верховный маршал стоит рядом с Мордредом, и его обветренное лицо резко контрастирует с посмертной маской капеллана. «Сир, ты последний из рыцарей в красных плащах!» Мгновение Мерек сомневается и почти возражает, что это невозможно. Но он стоит рядом с Верховным маршалом, который наблюдал, как остальные эвакуируются, не желая покидать поле битвы раньше своих людей и союзников. И он не видел других выживших братьев меча. «Возможно, это так, сир?» «Это так!» Людольд поворачивается к Мордреду. «Я же говорил тебе, что он любимчик судьбы!» Реклюзиарх ничего не отвечает, а просто смотрит ухмыляющимся черепом. Львы кивали друг другу и улыбались. «Значит, дело не только в доблести», — рискнул высказаться Экене, «а еще и в везении. Вы выделялись среди братьев удачей не меньше, чем свирепостью». «Может быть», — согласился я. «Мордред был человеком настроения. Я так никогда и не узнал, почему он выбрал меня. Или почему ему велели выбрать вас. Или что?» Я редко терял дар речи. В эту ночь я почувствовал, как слова и воздух застряли в горле. «Или почему ему велели выбрать вас? Как мне велели выбрать Кинерика?» «Я не хотел вас обидеть», — произнес Дубаку. «Все в порядке, никаких обид». Я едва не улыбнулся, хотя они все равно бы ничего не увидели. Моя лицевая пластина... Бывшая лицевая пластина Мордреда позволяет скрывать эмоции. «Я рассказал историю, кузены!» «Мало крови», — заметил один из львов, заслужив одобрение братьев. «Вот и еще одна причина — никогда не доверять слабым жалким людишкам из Инквизиции», — добавил вожак Прайда, что вызвало еще несколько усмешек. «Но я бы взял себе трофей — коготь для клинка». Само собой, остальные львы поддержали его добродушным рыком. Я начал понимать, что непринужденность в общении вызвана не недостатком дисциплины, а беззаветным братством. Любопытно, насколько разными бывают ордены из одного геносемени. Так повлиял на них родной мир, где они родились. Место рождения для храмовников не значило почти ничего. «Итак, кузены, я заплатил вам. Расскажите мне то, что я хочу знать. Расскажите о Кхатаре».